Три жида остановились посредине улицы и стали говорить довольно азартно. К ним присоединился скоро четвертый, наконец и пятый. Он слышал опять повторяемое «Мордохай, Мордохай». Жиды беспрестанно посматривали в одну сторону улицы. Наконец, в конце ее, из-за одного дрянного дома, показалась нога в жидовском башмаке, и замелькали фалды полукафтанья. — А, Мордохай, Мордохай! — закричали все жиды в один голос. Тощий жид, несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, с преогромную верхнюю губою, приблизился к нетерпеливой толпе, и все жиды наперерыв спешили рассказать ему, причем Мордохай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Мордохай размахивал руками, слушал, перебивал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полукафтанья, засовывал в карман руку и вынимал какие-то побрякушки, причем показывал прескверные свои панталоны. Наконец все жиды подняли такой крик, что жид, стоявший настороже, должен был дать знак к молчанию, и Тарас уже начал опасаться за свою безопасность, но, вспомнивши, что жиды не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон не поймет, он успокоился. Минуты две спустя жиды вместе вошли в его комнату. Мордохай приблизился к Тарасу, потрепал его по плечу и сказал, — Когда мы, да Бог, захочем сделать, то уже будет так, как нужно. Тарас поглядел на этого Соломона, какого еще не было на свете, и получил некоторую надежду. Действительно, вид его мог внушить некоторое доверие. Верхняя губа у него была просто страшилище. Толщина ее, без сомнения, увеличилась от посторонних причин. В бороде у этого Соломона было только 15 волосков, и то на левой стороне. На лице у Соломона было столько знаков побоев, полученных за удальство, что он, без сомнения, давно потерял счет им и привык их считать за родимые пятна. Мордохай ушел вместе с товарищами, исполненными удивления к его мудрости. Бульба остался один. Он был в странном, небывалом положении. Он чувствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, неколебимый, крепкий, как дуб. Он был малодушен. Он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе, при каждой новой жидовской фигуре, показывавшейся в конце улицы. В таком состоянии пробыл он, наконец, весь день. Не ел, не пил. И глаза его не отрывались ни на час от небольшого окошка на улицу. Наконец, уже в вечеру поздно показался Мордохай и Янкель. Сердце Тараса замерло. — Что, удачно? — спросил он их с нетерпением дикого коня. Но прежде еще, нежели жиды собрались с духом отвечать, Тарас заметил, что у Мордохая уже не было последнего локона, который, хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами из-под еламка его. Заметно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, что Тарас ничего не понял. Да и сам Янкель прикладывал очень часто руку ко рту, как будто бы страдал простудою. — О, любезный пан, — сказал Янкель, — теперь совсем не можно. Ей-богу, не можно. Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать. Вот и Мордохай скажет. Мордохай делал такое, какого еще не делал ни один человек на свете, но Бог не захотел, чтобы так было. 3000 войска стоят, и завтра их всех будут казнить. Тарас глянул в глаза жидам, но уже без нетерпения и гнева. — А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано, так, чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и один левентарь обещался. Только пусть и мне будет на том свете счастье. Ой, вей мир! Что это за корыстный народ? И между нами таких нет. 50 червонцев я дал каждому, а левентарю... — Хорошо, веди меня к нему, — произнес Тарас решительно, и вся твердость возвратилась в его душу. Он согласился на предложение Янкеля переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли, для чего платье уже успел припасти дальновидный жид. Была уже ночь. Хозяин дома, известный рыжий жид с веснушками, вытащил тощий тюфяк, накрытый какую-то рогожию, и разослал его на лавке для бульбы. Янкель лег на полу на таком же тюфяке. Рыжий жид выпил небольшую чарочку какой-то настойки, скинул полок кафтанья и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился с своей жидовкой во что-то похожее на шкаф. Двое жиденков, как две домашние собачки, легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал. Он сидел неподвижен и слегка барабанил пальцами по столу. Он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид с просонья чихал и заворачивал в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янкеля. — Вставай, жид, и давай твою графскую одежду.